совсем небезопасной. Следовало найти ее и как можно скорее. Я брел по зеленому лугу, когда в кармане Ани зазвенел телефон. Сработал будильник. 10 часов. Пора просыпаться. Я быстро выключил последнее и посмотрел на Аню. Ее глаза приоткрылись. Доброе утро. Доброе. Где мы? Амонус Гра. Собирался я прочитать заклятие и снова погрузить ее в сон, но в последнюю секунду удержал себя. Нельзя слишком часто применять магию на людях. У этого бывают негативные последствия. В мире Ямато, например, заклятия поднимали степень заражения человека. Теперь это было неважно, ибо тот мир находился в моей юрисдикции, но Землю, как показала практика, я не контролировал, а потому делать Аню уязвимой для потустороннего влияния было опасно. «Можешь ходить?» – спросил я. Она кивнула. Я поставил ее на Землю, готовый в любой момент придержать. Однако Аня действительно прекрасно держалась на ногах. Она посмотрела по сторонам, затем на меня и спросила, где мы? Долгая история. Таня, ищу. Она кивнула. Пошли. Куда? Спросил я рассеянным голосом. Она поправила челку, ей всегда нравилось держать свой лоб открытым, и ответила, искать, и мы пошли. Сперва я чувствовал некоторую растерянность, что было немного странно, ибо при текущих обстоятельствах именно Аня должна была ощущать себя потерянной, однако последняя напротив казалась удивительно спокойной и уверенно шла по траве навстречу ветру. Она не стала задавать вопросы, паниковать, не стала расспрашивать меня, что происходит, хотя я теперь не мог разгрызть карту взаимного непонимания. Нет, ей было известно, что я знаю все ответы, и тем не менее она не стала меня о них допытывать. Сейчас перед нами стояла намного более важная задача – найти Таню. Вскоре я и сам выбросил все тревоги и попытки объясниться у себя из головы и сосредоточился на поисках. Я стал припоминать, где именно оставил девушку прежде чем полетел на поиски Ани. Не то чтобы я умел мастерски ориентироваться на местности, однако тогда я поднялся в небеса над пустыней и увидел ее как на ладони, а потому этот вид навеки отпечатался в моей памяти. Теперь мне просто нужно было спроецировать песчаные дюны на заросшие травою поле и определить, где мы сами находимся в его пределах. Звучит сложнее, чем кажется на самом деле. Определив примерное направление, я побрел на поиски моей драгоценной племянницы. 43. Нашли. Аня спросила, нет ли у девушки телефона. Я задумался, но вспомнить данный момент был не в состоянии. Тогда она сама попыталась позвонить. Бип-бип-бип. Не отвечает, сказала Аня. Может, попробуешь со своего, а смысл? Спросил я, но все равно ощупал свои карманы на предмет телефона. Безуспешно. Иногда она не отвечает мне из вредности, спокойно сказала Аня. Сомневаюсь, что у нас сейчас такой случай. Она тебя любит. Кстати, прибавил я погодя, сам не знаю почему. Аня кивнула. Мы пошли дальше. В прошлый раз я смог преодолеть это же расстояние единственным взмахом золотистых крыльев. Теперь же, когда пришлось проходить его пешком, я понял, насколько оно на самом деле было внушительным. Время от времени я поглядывал на Аню. Последняя шла вперед и как будто совершенно не знала усталости. Не мудрено, она может целый день слоняться по магазинам, примеряя всевозможные туфельки и шляпки. Мы перешли трассу, прошли мимо заправки и вскоре оказались на дороге, которая вела в деревню, агрогородок, где располагался, раньше, мой дом. Знакомые места немного сконфузили мое восприятие пространства, и мне пришлось остановиться, чтобы еще раз прикинуть, где находилась Таня. Через 30 минут мы приподнялись на возвышенность с прекрасным видом на кукурузное поле с одной стороны и пшеничное с другой. Мы повернули налево, прошли переулками через деревню, мимо нескольких косых вольер с будкой, из которой, звеня цепью, выскочила и залаяла собака, и наконец попали на улицу, засыпанную галькой. С правой стороны выстроились дорогие частые дома, слева до самого горизонта простиралось море пшеницы. По морю пробегала светлая рябь. Я прищурился и заметил зеленый островок посреди золотистого простора, в центре которого торчала не пальма, но липа. Она махала своими ветвями Аки Робинзон, который пытается привлечь внимание мимо идущего корабля. Именно там, в зеленоватом тенечке, свернувшись калачиком среди травы и корней, лежала Таня. Дул ветер. По ее телу пробегали светлые пятна. Глаза ее были закрыты, и только ресницы временами подрагивали, вспыхивая в проблесках мелькающего солнца. «Неудобная поза», — заметила Аня. Я кивнул. Таня дремала под воздействием моего заклятия, Однако снимать его прямо сейчас казалось неправильным. Я наклонился и приподнял ее на руки. «Пошли», — спросила Аня. «Пошли». Мы вернулись в деревню, собака продолжала лаять, и вскоре прибыли на место, где раньше стоял мой дом. Ключевое слово — «раньше». Теперь на его месте простиралась зеленая лужайка. Не самое приятное развитие событий. Сильно сомневаюсь, что страховка покрывает случаи спонтанного исчезновения недвижимости в другую реальность. Кстати, занятный момент. Соседские дома оставались невредимы, хотя совсем недавно вместо них была пустыня. Наверное, было это потому, что враг не столько изменил мою реальность, сколько приписал к ней своеобразное дополнительное пространство, второй слой, после чего переместил туда мой дом и больше ничего. Видимо, сделать это было проще, нежели менять уже существующее пространство. Что ж, полезная информация, если однажды я сам попробую провернуть нечто подобное. Прямо сейчас, правда, от нее было немного проку. Я все еще был бездомным. Теоретически, можно было попробовать достать только мой дом из табакерки и больше ничего. В конце концов, если из нее можно вытянуть конкретного человека, ничто не мешает достать здание или определенный участок земли. В свое время король Серебряной Звезды не знал все свойства данного артефакта, а потому считал, что невозможно покинуть мир внутри табакерки и при этом не достать все остальное, что находится внутри нее. В этом не было ничего удивительного. Многие сокровища из мира Натаниэля обладают самыми разными свойствами, обнаружить которые иной раз бывает проблематично. Благо, мои собственные силы позволяли мне сразу понять природу артефакта, если я пропитаю его своим туманом. Собственно, если бы не это, последняя атака моего противника была бы намного более опасной. Если бы я действительно забыл, что представляет собой табакерка, то, быть может, так и остался бы заперт внутри зоны кошмара. Кстати, про нее, я помотал головой. Даже если достать дом действительно было возможно, это было, мягко говоря, опасно. Противник наверняка ожидал, что я попытаюсь вернуть свою недвижимость, а потому пропитал все его стены силой своего тумана, сделал его все равно что радиоактивным. Так что, не против, если я погощу у тебя некоторое время? Нет, просто ответила Аня. Если это не опасно. Опасно, а? И тут я заметил, что последняя смотрит на Таню, которую я держал у себя на руках. Опасно. А что если это действительно было опасно? Что если именно я поставил их в смертельную опасность? Я рассеянно потер переносицу и вдруг почувствовал теплую нежность у себя на плече. Я повернулся, посмотрел на Аню, которая похлопала меня, как бы говоря, что все в порядке, и невольно выдавил улыбку. Ладно, не стоит загоняться. Не знаю, что насчет Вины, однако сейчас мне в любом случае следовало держаться к ним как можно ближе. Ведь без меня Аня и Таня будут совершенно беззащитны перед лицом противника. Я был источником проблемы и в то же время ее единственным решением. Не говоря уже о том, что Дудка советовала мне беречь ее. И хотя я не мог совершенно доверять этому созданию, чисто с логической точки зрения сам факт, что Дэ знал про нее и про то, насколько она важна для меня, говорил о том, что пытаться уберечь мою сестру и племянницу, просто отдалившись от них, было бессмысленно. 44. Переезд. Пытаться уберечь мою сестру и племянницу, просто отдалившись от них, было бессмысленно. Между глазами у них уже алели снайперские точки. Поэтому мне напротив нужно было держаться к ним как можно ближе, чтобы в любой момент мочь заградить их собственным телом. Все это, хотя и довольно обтекаемым образом, я поведал Ане. Нам еще предстоял настоящий разговор на данную тему, однако его решено было, мной, отложить до более подходящего времени. После этого мы сели в машину, благо, последняя никуда не исчезла, и поехали сперва на заправку, а затем, в город. Время от времени я поглядывал в салонное зеркальце на Таню, которая лежала на заднем сидении, положив голову на колени своей мамы. Лицо девочки все еще представляло собой черную бездну, однако теперь она была даже не знаю, привычной, мне она казалась просто маской. Вдруг у меня перед глазами мелькнул образ. Ночь, королевская спальня, лежу, положив голову на колени жены, и смотрю в потолок. Его украшает мозаика, совершенно неразличимая среди ночного полумрака. Я сморгнул, иллюзия исчезла. Спереди расстилалась трасса, с обеих сторон обрамленная высокими хвойными деревьями. Я сделал глубокий вдох и крепче схватился за руль. Когда мы пересекли городскую черту, Таня заерзала, затем приоткрыла глаза и приподнялась. «Доброе утро», — сказала Аня. Девочка стала рассеянно смотреть по сторонам. «А где?» «Утечка газа», — сказал я механическим голосом. «А, и еще там какие-то проблемы в котельной. Пришлось временно выехать из дому. Ты спала как убитая и ничего не заметила». Таня сморгнула. Затем недоверчиво посмотрела на меня, на свою мать, которая тоже была совершенно невозмутимой, и, наконец, спросила. «А пустыня? Какая пустыня? Мне приснилось, кажется». Я кивнул. «Когда что-то происходит прямо у тебя перед глазами, довольно сложно представить, что это сон. Именно поэтому мне всегда казалось совершенно неправдоподобным, когда герои всевозможных книжек и фильмов пытаются оправдать происходящие с ними странности обыкновенным сновидением. Сам я, например, никогда не предполагал в реальной жизни, что просто вижу сон, за исключением тех моментов, когда действительно спал, конечно. Тем не менее, память работает несколько иначе. Между воспоминаниями о сновидениях и воспоминаниями о реальных событиях нет особенной разницы. И те, и другие представляют собой расплывчатые, немного эфемерные образы. По прошествии определенного времени они и вовсе начинают сливаться воедино, и различать их тогда позволяет только логика. Именно поэтому. «Неправда», — сказала Таня. «В смысле неправда? Не верю». «В смысле не веришь? Вы врете», — сложив руки на груди, заявила девочка. Я повернулся и посмотрел на нее через плечо. Она казалась немного взволнованной и неуверенной. Мы с Аней переглянулись. И вдруг. «Шутка», — сказала Таня. «А, в смысле, я верю, да», — проговорила она рассеянным голосом. Я растерялся и даже не заметил, как загорелся зеленый свет, пока стоявшая сзади машина не стала отчаянно бибикать. Тогда я нажал на педаль газа и задумался. «Шутка? Серьезно? Нет, конечно. Ясное дело, Таня не поверила в эту историю. Более того, у нее была дюжина причин, чтобы этого не делать. Наше поведение и вправду было предельно подозрительным, и все же она готова была сделать вид, что поверила, готова была притвориться. Почему? Потому что волновалась, потому что не хотела создавать проблем, потому что понимала, что нам, мне будет проще, если она поверит». Я почувствовал легкое покалывание у себя на сердце. Я пытался заботиться о Тане, быть для нее отеческой фигурой, а в итоге ей самой приходится подавлять ради меня свои страхи и тревоги, и это, бах, раздался грохот, машина подпрыгнула. Я схватился за руль и понял, что наехал на лежачего полицейского. Таня дернулась, Аня поправила свои растрепанные волосы. «Фух, ладно, сейчас явно не самое подходящее время, чтобы предаваться размышлениям». Я выбросил шальные мысли и сосредоточился на дороге. Аня и Таня проживали в новенькой многоэтажке в центре города. Выйдя из машины, я сунул ключи в карман и вдруг понял, что мой телефон и кредитная карточка прямо сейчас находились в другой реальности. А значит, я был совершенно нищим, пока не пройду утомительную процедуру верификации в ближайшем отделении своего банка. Впрочем, пометуя, что представляет собой последнее, возможно, лучше рискнуть и совершить небольшую экспедицию в зону кошмара, вполне может быть, что это будет менее губительно для моей психики. В итоге Аня сама заплатила в продуктовом, после чего, с двумя пакетами в руках, моих, мы стали подниматься на 12-й этаж. Вообще я не помню, когда последний раз навещал свою сестру. Когда селишься в загородном доме и привыкаешь к сладкому запаху деревенского навоза, любые вылазки в человейники превращаются в настоящую пытку. Тем паче, что в этой квартире обитали две женщины, что делало ее похожей на миниатюрное минное поле. До сих пор помню, как в детстве я регулярно находил в туалете. Впрочем, не будем об этом. Мне еще хотелось оттянуть момент серьезного разговора, который намечался между мной и Аней, и в то же время я понимал, что откладывать его таким образом можно было бесконечно. Иной раз лучше сразу отстреляться, а потом будь что будет. Впрочем, подходить к этому делу необдуманно тоже неправильно, опасно. Я предложил устроить нашу беседу после ужина, намереваясь до этого момента заранее придумать, что именно собираюсь говорить. Однако стоило мне свалиться на кушетку и закрыть глаза, как на меня вдруг навалилась неподъемная усталость. Вскоре я заметил, что воцарилось молчание. Аня и Таня старались не шуметь, пока разбирали вещи, после чего тактично ретировались в свои комнаты. Затем тишина сгустилась и стала проникать в мое сознание. Я понял, что погружаюсь в дрему, и не успел обдумать, насколько правильно и своевременно это было в контексте всего происходящего, когда мое сознание, точно железный шарик, зависший на краю обрыва, проехала последние миллиметры и со свистом устремилась в небытие. 45. Склеп. Окружение в зоне кошмара не зависит от того, где засыпает твое материальное тело. Так и запишем. Я осмотрел свою спальню и невольно испытал облегчение, когда увидел кромешный мрак с другой стороны задвинутой шторы. Немного странное чувство, учитывая, где я сейчас нахожусь и что происходит, но так устроен человек, что привычное, пускай и безумное, ему приятней, нежели нормальное, однако нежданное. Кстати, впору задуматься, что вообще представляет собой это место. Когда я покидаю тела носителей в других мирах, я остаюсь на том же месте, пускай и более приближенном к зоне кошмара. Здесь все было не так. Почему? Я задумался и вспомнил странную субурбию, в которой раньше проживала Ха, и которая была проявлением ее подсознания. Наверное, в моем случае действовал похожий принцип. Следовательно, трещина в зону кошмара находилась прямо у меня в голове. Возможно, впредь мне следует прикрывать ее шкафчиком для одежды, чисто на всякий случай. С этой мыслью я вернулся в дом на берегу, увидел, что Ха не было на месте, и сразу направился в подвал. Послед недолгих метаний я направился в мир Тали. Последний был единственным доступным на данный момент измерением, где я еще не был божеством. Следовало наверстать. Пока я пробирался через узкий туннель, мной завладело волнение. Сколько времени прошло с моего последнего визита? Неделя? Месяц? Год? Жаль, но контролировать данный момент я был не в состоянии. Тогда бы я попытался найти баланс, чтобы одновременно сохранить контроль и не тратить годы собственной жизни. Выбравшись из туннеля, я обнаружил себя внутри кареты. Последняя стояла на месте. Я сосредоточился на пальце, и туман у меня перед глазами сменился кромешной чернотой. Я поморгал. Ничего не изменилось. Я попытался выпрямить руки и обнаружил, что с обеих сторон меня поджимают узкие стенки. Я постучал по ним костяшками пальцев и услышал характерный деревянный стук. Затем попытался приподняться и ударился головой о потолок. Тогда я глубоко вдохнул, первый раз с момента моего пробуждения, и ненужный, ибо совершенно не чувствовал у себя потребность в дыхании, тем паче, что воздух был спертым и неприятным, приподнял руки и надавил на крышку. С моей стороны потребовалось усилие, превосходящие способности обычного человека, прежде чем препятствие съехало в сторону и мир у меня перед глазами прояснился. Я приподнялся и посмотрел на свое ложе, чего и следовало ожидать. Это был гроб, хороший, каменный, обитый изнутри деревянным пластинами и с плотной крышкой, которая грохнулась на землю, когда я стал приподниматься на ноги. Вокруг меня простирался каменный склеп, освещенный единственной свечкой. Ее тусклый огонек разбавлял окружающий мрак примерно так же, как десертная ложечка молока разбавляет полную чашку густого забористого кофе. Осматриваясь по сторонам, я вдруг почувствовал сильную боль в районе живота. Я приподнял свой белоснежный саван и увидел широкую рану, которая скорее подошла бы мертвецу, чем живому человеку. Казалось, в мой живот зарядили картечью. Видимо, Луи попал в серьезную передрягу, пока меня не было. Я помотал головой и уже собирался погрузиться в его воспоминания, когда в коридоре за каменной стеной зазвучали шаги. Я посмотрел на дверной проем. Дверь скрипнула, отворилась, и в комнату зашла молодая служанка из тех, которые в изобилии населяют сельские трактиры. У нее были волосы цвета молодой пшеницы, белая кожа и больше детские глаза, в которых отражался игривый огонек свечи, которую она держала своей тоненькой рукой. Свечка вздрогнула, когда девушка меня увидела, и на секунду по всему помещению забегали многочисленные тени. Сперва я подумал, что в ее глазах я был мертвец, восставший из могилы, но, видимо, это было не так, ибо вскоре служанка пришла в себя и стала извиняться. «Ах, господин Леон, прошу прощения, если я задержалась, я...» «Ты пришла вовремя, Эстель», — ответила я, и сам не заметил, как с моих губ слетело ее имя. Девушка быстро кивнул, затем неуверенно спросила: «Тогда мне начинать?» Она прикусила губы и приобняла свою левую руку. Последняя привлекла мое внимание, точно магнит. Ладонь служанки были забинтована. От нее доносился сладкий запах, который заставлял содрогаться все мое естество. Наконец я увидел серебристый ножик, мелькавший у нее на поясе в горячем сиянии свечи, и понял: не стоит, в данный момент я не голоден, лучше принеси мне мою одежду. «Ха, хорошо, как скажите», — с легким облегчением сказала Эстелия, едва ли не бегом выскочила в коридор. Через 10 минут она вернулась и принесла жилетку и штаны. Я хотел одеться самостоятельно, однако вскоре почувствовал предельную слабость, которая пронизывала мои мышцы. Мне с трудом удавалось держаться на ногах, собственные пальцы меня не слушались. Я смог снять белоснежный саван, но справиться с грубыми пуговицами образца 18 века оказалось выше моих сил. Впрочем, для Эстель с ее раненой рукой они тоже представляли определенную преграду, а потому следующие несколько минут оказались для нас предельно неловкими. Когда девушка стала прямо передо мной, я отчетливо услышал, как стучит ее сердце, разгоняя по венам шумящую кровь. После этого острые клыки стали упираться в мои губы. Наконец, одевшись, я направился в коридор. Эстель побрела за мной, подчеркивая своей свечкой мою сутулую тень. Через некоторое время мы прошли в другой, более просторный зал этого подземелья, в котором тоже располагались каменные гробы. 46. Орден Света. Через некоторое время мы прошли в другой, более просторный зал, в котором тоже располагались каменные гробы. К этому времени я уже догадался, что именно представляет собой это подземелье, склеп. Главный зал был обставлен достаточно удобно. Здесь были стул, стол, на котором лежали всевозможные бумаги, а также перо и чернильница, тусклая свечка и сундук с одеждой и припасами. В общем, все необходимое для создания полноценной тайной базы, наподобие тех, в которых угнетенные с начала времен прятались от своих угнетателей. И все же, что именно случилось, что Леон оказался в таком прискорбном положении, и где Тали? Стоило мне вспомнить юную девушку с длинными черными волосами, и я почувствовал болезненное покалывание на сердце. Я присел за стол и серьезно задумался. Затем стал разглядывать бумаги. Я не мог сразу прочитать воспоминания своего носителя, если последний обладал своим характером и был чем-то большим, нежели моим протеже. Мне нужны были зацепки, ниточки, потянув за которые я смогу приподнять пространную сеть воспоминаний. Именно поэтому в конце своего прошлого визита я наказал Луи вести дневник. Одна проблема. Теперь эта книжка представляла огромную ценность. Нельзя было допустить, чтобы она попала в чужие руки, а потому Леон закономерно попытался ее спрятать. Куда? Я перелистал бумаги. Затем откинулся на спинку стула и задумался. С Натаниэлем было проще. Последний всегда оставлял свой журнал в первой полочке слева своего рабочего стола. Я покосился на Эстель, которая в это время усердно вытирала пыль с могильного камня, стараясь не смотреть на своего господина. Вдруг в моей голове сверкнула искра. Я поднялся, подошел к третьей могиле с правой стороны, подвинул громоздкую каменную крышку и достал изнутри записную книжку. С выражением триумфа на лице я вернулся за стол и погрузился в чтение. Итак, с момента моего прошлого визита прошло 5 лет. Не так и плохо, на самом деле. Период это был довольно насыщенный. Леон истово исполнял мои наставления. Он вообще довольно трепетно обращался к моей персоне в своих записях, считая меня могущественным и опасным призраком древнего вампира. В самом начале он спрашивался, как ему следует обращаться к моей персоне. «Ваше святейшество или ваше темнейшество?» Последний вариант он взял из книжки про вампиров и применял без толики иронии, ожидаемо от мошенника или заблюда. Зато стиль письма у него был более информативный, чем цветастая проза раннего Натаниэля. Собственно, что случилось за последние 5 лет? Много чего. Первые золотые годы прошли относительно неплохо. Леон использовал свое новоявленное влияние на королеву и постепенно расширял свою вампирскую клику. Он был избирателен и обращал только тех, кто действительно был достоин обращения, и всегда ставив во главу угла лояльность своих пешек. Он был достаточно опытным человеком, чтобы не пытаться сделать королеву своей любовницей, несмотря на сверкающую возможность подобного развития событий. Он предпочитал оставаться для нее таинственной и возвышенной фигурой, ибо понимал, что женщины намного чаще верны своему гуру, нежели мужчине. Любовь – слишком сильное чувство, которое от ненависти отделяет единственная тонкая граница. Леон старательно культивировал именно возвышенный образ и добился успеха. Он даже придумал всевозможные ритуалы, призванные сплотить свой новоявленный кружок. Чего и следовало ожидать от старого мошенника, у него действительно имелся талант, чтобы стать образцовым предводителем культа. За первые 3 года его секта вышла на мировую арену, сперва распространившись за пределы столицы, а затем и в другие государства. Но затем случилась странная вещь, у нее появились конкуренты. Это были другие вампиры, менее собранные, дикие твари, которые нападали на крестьян и совершенно не заботились о соблюдении маскарада. Леон, сам растерянным происходящим и ощущавший на себе вопрошающие взгляды подчиненных, придумал оправдание, что это, дескать, другой старинный вампир строит против них свои козни и посылает собственных пешек. В итоге данная отговорка оказалась даже слишком правдоподобной. Казалось, таинственные другие действительно пытаются испортить им репутацию. Они приходили вечером, врывались в дома и пили кровь матерей, пока отцы и дети в ужасе и отчаянии пытались отлепить огромного бессмертного москита от женщины, которая бледнела прямо на глазах. Они были глупыми, неразумными и бесконечно кровожадными. И вот, пока правительство пыталось представить все происходящее как страшную болезнь, человеческое бешенство, появилась другая группировка, которая стала называть происходящее тем, чем оно было на самом деле, нападением вампиров. Народные массы больше склонялись к последней версии. Она была не такая страшная. В эту эпоху чумы боялись больше, чем бессмертных кровопийц. Потом случилось несколько примечательных и горячо обсуждаемых происшествий, когда очередное нападение зубастого монстра вдруг предотвращали люди в длинных белых мантиях, и, наконец, во всех городах и деревнях стали появляться объявления, в которых так называемый Орден Света набирал воинов для борьбы против порождений ночи. Они рассказывали про ужасную опасность, которую представляют кровопийцы, и о том, как важно бороться против вампирической угрозы. Ряды ордена стали возрастать в геометрической прогрессии. Молодые люди мечтали проявить себя в священной войне против монстров. Затем орден, волей случая, спас семью влиятельного дворянина, защитил небольшой город от полномасштабного вторжения и, наконец, заимел политическое влияние. Его силы росли с невероятной быстротой. Его стала поддерживать местная церковь, и к тому моменту, когда правительство опомнилось и догадалось, что необходимо нечто предпринять, было уже слишком поздно. 47. Коллапс. Чем дольше ты откладываешь болезненную операцию, тем большую она представляет опасность. Королева собиралась использовать тайную полицию, чтобы уничтожить орден, однако на это ей нужно было разрешение своего темного владыки, Леона, слово которого было решающим во всех делах вампирского толка. В свою очередь последний был умелый шарлатан, но ему явно не хватало политической и тиранической хватки, чтобы пресечь эту проблему на корню. Он позволил ей вырасти в дерево достаточно высокое, чтобы с его ветки можно было свесить веревку с узелком. Наконец новоявленный орден стал охотиться не только на диких вампиров, но и представителей нашей собственной фракции. Последняя в большинстве своем состояла из наивысшего дворянства, а потому это был Рубикон, граница и сам факт, что паладины ордена посмели перейти последний, и что простые люди, народ, их в этом поддержал, говорил о том, что проблема перешла в крайне запущенную стадию. Когда орден ворвался к настоящему аристократу, пускай и вампиру, и устроил показательную казнь прямо на заднем дворике его поместья, случился политический кризис. В правительстве были те, наша фракция, кто говорил, что это было совершенно неправильно, и что следует немедленно покарать преступников наиболее жестоким образом. С другой стороны, представители более народной фракции утверждали, что обращенного дворянина больше нельзя считать человеком и вообще живым существом, ибо у вампиров, как показала практика, не бьется сердце, а потому в крайнем случае мы имели дела с непристойным поведением в отношении умершего. Некоторое время положение дел спасала королева. Она всегда была решительной женщиной и обладала огромным влиянием на политику своего государства. Тем не менее, власть ордена распространялась за его пределы. Всего через 2 года после первого своего появления они смогли заполучить поддержку нескольких прочих герцогов и королей, благодаря которым казна ордена смогла потягаться с казной полноценного государства. Их ресурсы были почти безграничны, и сами они использовали их без всякого стеснения, всюду пытаясь протянуть свои щупальца. Королева была последним препятствием у них на пути. Они решили от нее избавиться. Как? С помощью революции. На очередном заседании парламента приспешники ордена предложили закон, согласно которому каждого человека обязательно нужно было проверить на вампиризм. Королева наложила вето на это предложение. Тогда в зал совещаний неожиданно прибежал взволнованный посланник. Он принес страшную весть. Вокруг здания парламента собираются вооруженные люди. Королевская стража проявила себя прекрасным образом, и в то же время противник, паладины ордена, обладали нечеловеческими силами, так что вскоре они были перебиты, и королева попала в плен. Когда же армия и гвардия узнали обо всем произошедшем и собирались выдвинуться на место, пришло новое известие, которое немедленно взбудоражило народные массы. Королева была вампиром, монстром, кровопийцей. Более того, немедленно нашлись служанки, которые стали клясться, что женщина на регулярной основе потребляет человеческую кровь. Столичный епископ, друг ордена, сразу заявил о своей поддержке. К нему присоединились многие влиятельные аристократы. Известный врач заметил, что данное создание уже нельзя считать ее величеством, и что перед ними монстр, который завладел ее телом. Оставались и верные люди, и все же они были совершенно не готовы к столь стремительному развитию событий. Некоторые генералы, которые попытались повести свои армии в столицу, вдруг столкнулись с угрозой с другой стороны границы. Войска соседней империи воспользовались замешательством и попытались их задержать. У них получилось. Тем паче, что события в столице развивались настолько стремительно, что даже марширующие солдаты едва ли могли успеть на помощь. Это был длинный день, хотя бы потому, что костры горели так ярко, что никто не заметил, как наступила и пролетела ночь. А теперь вопрос, чем занимался сам Леон? Будучи предводителем вампирской клики, он все это время скрывал свою личность. Лишь немногие знали, кто он такой и где проживает. Одним из них была королева, которая с началом революции попала в плен. Леона охватила паника. У него было всего два варианта. Действовать незамедлительно, пытаясь дать отпор противнику, истинные силы которого оставались неизвестны, или спрятаться, залечь на дно и подождать более подходящего момента. Разумеется, Луис его характером предпочел второй. Все это время он проживал в поместье Мансур, оставаясь учителем заметно повзрослевшей Тали. Последняя находилась неподалеку от столицы. Луи решил сам и приказал остальным ретироваться к побережью, на запад королевства, где уже начинали собираться силы роялистов под командованием одного знатного герцога, тоже вампира. Некоторые действительно смогли сбежать, но сам Леон оказался в западне. В один момент на пути кареты, в которой он и Тали обсуждали свои дальнейшие планы, появилась фигура в белой мантии, символ того самого ордена. Более того, конкретно белый цвет знаменовал наивысший чин последнего, верховного магистра. К этому времени Леон, благодаря остаткам моей туманности, действительно обрел силы древнего вампира. Он владел некоторыми таинственными чарами и телом не уступал воину третьего ранга. В пределах мира, где не было прочих сверхъестественных созданий, он был почти непобедим. Почти. Магистр оказался монстром. Их битва была неистовой. В итоге Леон получил страшную рану и бежал. Более того, ему пришлось оставить Тали, которую захватили представители ордена. После этого ему удалось найти убежище здесь, на кладбище посреди старинного склепа. Выбраться из столичного региона у него не получилось, последний превратился в логово мятежников. Тем не менее, со временем ему удалось выйти на связь со своими союзниками, тем самым герцогом Бурже, который собирал остатки армии для усмирения восставших. В это же время на помощь Луи подоспела Эстель. Последняя была обыкновенной служанкой и притом человеком. Вампиры использовали таких слуг, как Термос, чтобы хранить в нем теплую кровь. С ее помощью Леон смог хотя бы немного поправиться. С тех пор прошла неделя. Страшная, неистовая, бурая, потрясающая до глубины души неделя. На западе велись отчаянные сражения. В столице проходили казни. Каждые несколько дней, когда Леон просыпался после своей продолжительной и болезненной дремы, он читал длинный список, в которыми были записаны имена почивших. Я стиснул зубы и посмотрел на самую свежую бумажку. 48. Мы. Я стиснул зубы и посмотрел на самую свежую бумажку. Развернул. Пробежал глазами. Вздохнул. Граф Монтье. Герцогиня Буа. Герцог Ливан. Все. Королевы не было. Тали. Тоже. Первая считалась слишком важной фигурой. Для нее собирались устроить показательный процесс. В свою очередь Тали на данный момент была простым человеком. За последние годы Леон, следуя моим указаниям, так и обратил ее в вампира. Теперь это было ее спасением, но только временным. Совсем недавно новое правительство, марионетка ордена, заявило, что собирается разобраться не только с вампирами, но также и приспешниками последних, которые повернулись спиной к собственной расе, и наказание их обещает быть особенно жестоким. Все еще требовалось некоторое время, чтобы народные массы могли принять существование предателей и достаточно их возненавидеть. Но это было вопросом времени. Сейчас ордену еще нужна была поддержка народа и старого дворянства, однако потом, после воцарения тоталитарной теократии, чистки приобретут промышленный характер. Я цокнул языком и осмотрел темные каменные своды, под которыми Леон скрывался от своих преследователей. Точно крыса, которую загнали в подземную норку. Не то чтобы я осуждал его, отнюдь, он совершил ряд непростительных ошибок, но все они, в общем, соответствовали его характеру, и все равно меня наполняла неприятная фрустрация, особенно из-за того, что случилось с Тали. Прямо сейчас ее держали в похожей темнице. Возможно, пытали, пытаясь выбить имена остальных вампиров. Каждый день к ней захаживал палач. Каждый день на ее теле возникали новые синяки, ушибы, порезы. При мысли об этом я почувствовал вспышку гневу, но уже вскоре заставил себя успокоиться и начал думать, что мне теперь делать. Спасти Тали будет непросто, особенно сейчас, когда мои собственные силы и силы моей фракции были настолько подкошены. Я пощупал кончиками пальцев рваную рану у себя на животе, затем вспомнил сражение против великого магистра. Последний встретил Леона и Тали посреди дороги, высокий мужчина, закутанный в белую мантию, на руках и поясе которого переливались серебристые обручи. Леону пришлось использовать все свои силы древнего вампира, чтобы сбежать от этого монстра. Монстра, да, он бросился на меня словно вихрь. Удары его были обжигающими, а физическая сила не уступала воину четвертого ранга. Неужели все это время в пределах этого мира существовали сверхъестественные создания? Может быть, и все равно это было немного странно. Почему они проявили себя только сейчас? Почему скрывали свое существование? И почему решили использовать все свои ресурсы только чтобы уничтожить Леона и прочих вампиров? Хотя последние, исполняя мои заветы, тщательно скрывали свое существование и никого не убивали. Способности паладинов тоже были подозрительными. Казалось, все они были сосредоточены именно на противодействии вампирам. Хм, может, они появились спонтанно? На каждое действие есть противодействие. Возможно, что, вместе с появлением вампиров сами законы мироздания вывели охотников. Нет, такие вещи определяет человеческая вера. Даже когда орден представлял собой совершенно неизвестную организацию, его представители уже обладали необычайной силой. Может ли сверхъестественная сущность появиться из тумана сама по себе? По крайней мере, я не мог вспомнить ни одного похожего прецедента. Стоп, мог, запросто. Более того, я мог вспомнить целую дюжину. Когда Вестник уничтожил королевство Небелы, когда в мире Ямато стали появляться Нисы, когда я сам впервые прибыл в этот мир и сотворил первого вампира, используя собственную туманность. Обыкновенно, последняя действительно просто принимала форму, которую ей задавала вера, но были те, кто мог подчинить ее собственной воле, сильные миры сего, которые обитали в сердце бури, владыки кошмара, они, мы. Я криво улыбнулся. По всей видимости, пока меня не было, в этот мир пробрался другой владыка. Он заметил мой небольшой вампирский проект и решил его уничтожить, для чего сотворил собственную фракцию сверхъестественных созданий, охотников, которые должны были истребить вампирскую напасть и спасти от нее род человеческий. Разумеется, столь благородная цель была всего лишь предлогом, чтобы выдворить меня из этого мира. У меня перед глазами возникла огромная шахматная доска. Сперва я просто перемещал фигуры, не особенно задумываясь о последствиях и продвигаясь к своей цели, но вот передо мной появился неизвестный противник и стал двигать собственную армию. Более того, первым же своим ходом он лишил меня половины пешек и поставил шах. Любое неверное движение с моей стороны, и он превратится в мат. Противник прекрасно использовал фактор неожиданности. Если бы я знал, что подобное может произойти, я бы... Впрочем, пусть. Я вздохнул. Самое неприятное, что в этот раз другой владыка решил отыгрывать героя. Мне же, добровольно и необдуманно, досталась роль злодея. Возможно, мне изначально следовало выбрать более привлекательное амплуа, нежели вампиры. Теперь на это не было времени. Пока я буду пытаться сменить квалификацию, мой противник полностью завладеет сердцами обитателей этого мира, подчинив себе их веру и туманность. А значит, мне нужно выигрывать эту партию, используя свои текущие силы, если это вообще возможно. Потому что, честно говоря, я без понятия, что мне теперь делать. Прежде я всегда пытался заполучить народную поддержку в мире Пираи, Ямато и т.д. Но как ни посмотри, монстры-кровопийцы были намного менее привлекательны, чем бравые стражи человечества. Ладно, ничего не поделаешь. Значит, в этот раз придется сосредоточиться на материальной стороне вопроса. Все же этот мир еще не скатился в зону кошмара, и материальные границы здесь были достаточно крепкими. Если я не смогу уничтожить противника в духовном противостоянии, придется разобраться с ним по старинке, ликвидировать его физически. 49. В логово зверя. Ликвидировать его физически. Но для этого мне понадобится план. Наши с Леоном силы были примерно равны, но в отличие от последнего я мог использовать магию, пускай и в пределах третьего ранга, и всевозможные артефакты. К тому же я был намного более опытным воином, так что теоретически у меня были шансы победить таинственного магистра. Теоретически. Всякую теорию нужно проверять на практике. К тому же прямо сейчас на стороне магистра имелась целая армия из паладинов и простых солдат, которых он поднимал на дело революции. А значит, у меня было два варианта. Во-первых, можно было попробовать ретироваться и начать собирать собственные силы. Именно этим занимался герцог Бурже, который поднимал армию роялистов на западе страны. Все же далеко не все готовы были смириться с революцией и правлением фанатичного сброда, как называла орден пропаганда старого режима. Другие страны тоже были не сильно довольны происходящим. Некоторые из них прежде поддерживали орден, но даже они, я уверен, не могли не содрогнуться при известии, что последний собирался устроить судебный процесс над королевой, приговор которого был уже предрешенным. При определенном стечении обстоятельств все это могло превратиться в мировой пожар, великую войну, которая сотрясет добрую половину континента. Однако на все это требовалось драгоценное время. В свою очередь другой вариант предполагал незамедлительное вмешательство. В его пользу был один весомый аргумент. Тали, стоило мне прикрыть глаза, и передо мной немедленно возникала наша последняя встреча. Тали бросилась на защиту своего учителя даже несмотря на то, что была совершенно бессильной перед лицом ужасающего монстра в белоснежной мантии. Даже Леон, старый шарлатан, вспоминая об этом, а затем представляя девушку посреди сырой темницы, чувствовал покалывание на сердце. Я же и вовсе был хорошим человеком, а потому не мог сидеть сложа руки. Нужно было спасти ее и как можно скорее. Я уверенно кивнул, а затем почувствовал резкую боль. Мой взгляд опустился на рваную рану у меня на животе. Ах да, совсем забыл, в своем текущем состоянии я был, мягко говоря, не самой эффективной боевой единицей. Я вздохнул, развесил руки и откинулся на спинку стула. Ладно, пусть. Что бы я ни планировал сделать, мне в любом случае сперва нужно пробраться в столицу. Причем сделать это следует как можно скорее, пока революционное правительство не успело взять под контроль неразбериху. «Эстель», — сказал я, — «слушаю». Вздрогнула и повернулась девушка. «Принеси мой саквояж». Девушка выполнила поручение, после чего я попросил ее выйти за дверь, а сам приступил к работе. Когда через 30 минут Эстель вернулась, она сразу остолбенела и отпрянула. «Кто вы?» – спросила она испуганным голосом. Я улыбнулась и ответил. «Не узнаешь меня, господин Леон?» – неуверенно пробормотала Эстель и уставилась на меня своими большими карими глазами. Мое необычайно острое зрение заметило в них отражение 30-летнего широколобого мужчины с длинной косматой бородой. На первый взгляд между ним и прошлым Луи не было совершенно ничего общего. Даже мне нужно было присмотреться, чтобы заметить некоторые детали, которые просвечивали сквозь искусный грим. Простой человек никогда меня не узнает, особенно если единственным его ориентиром будут кривые портреты, развешанные по улицам столицы. Луи всегда умел маскироваться. Я унаследовал этот навык и немного усовершенствовал его с помощью магии. Получилось, судя по реакции Эстель, совсем неплохо. Тем я мог не опасаться, что меня поймает стража или паладины ордена. В крайнем случае можно было использовать заклятие гипноза. Последнее имело ограниченное воздействие, но вполне себе мог сконфузить простого человека. «Это не тот вампир, которого вы ищете, и все дела. С фальшивыми документами проблем не будет, у Луи была целая коллекция. Так что теперь оставалось только придумать план, однако этим можно было заняться прямо в дороге. Собирайся, Эстель, мы выдвигаемся немедленно». «Выдвигаемся? Куда?» – растерялась девушка. «В логово зверя. Документы. Прошу. Бартоломе Жерар. Нарвал, именно так. А вы, Эстель, дочь, моя жена, так?» смущенно кивает. «Хаэм, проходите». И мы прошли. Эстель следовала прямо за мной и катила чемодан, колесики которого гремели о каменную кладку. Столица была старинным городом. Когда бродишь по ее многочисленных узким переулкам, невольно возникает ощущение, будто пробираешься через коридоры времени в далекое прошлое. Более того, прямо как в средневековые времена периметр города охраняли стражники. С каждым днем городской заслон крепчал, и в то же время все больше и больше людей стремились пробраться внутрь. Некоторые были торговцами, которые тащили всевозможные товары, столь необходимые в условиях необходимых в текущих условиях ограничений, другие были родственниками тех, кто находился внутри города и хотел воссоединиться со своими семьями в столько трудный и опасный час. Попасть в город было намного легче, чем выбраться наружу. Пропускали вообще всех людей с документами, выпускали – никого. Официальная причина заключалась в том, что новое правительство искало вампиров и их пособников. Неофициальная была в том, что столица была единственным городом, который орден контролировал целиком и полностью, и только здесь он мог пополнять свои ряды. Было бы неудобно, если бы человеческие ресурсы просто взяли и сбежали. Собственно, не успели мы пройти и пары улиц, как на глаза нам попалось несколько человек в белой форме, которые сопровождали группу лиц в сторону барака. Один из них повернулся и оценивающе посмотрел прямо на меня. 50, казнь. Один из них повернулся и оценивающе посмотрел прямо на меня. Я придвинулся к Костель, поправил шляпу и постарался придать своему лицу как можно более болезненный вид. Кхе-кхе. Отыгрывать чахоточного было утомительно, и сперва я подумывал нарядиться старушкой, но в саквояже Леона не нашлось подходящего грима и платья. После этого я стал внимательно смотреть по сторонам. Первый и самый легкий этап нашего плана прошел успешно. Пришло время для второго, который состоял из трех частей. 1. Спасти Тали. 2. Спасти Елизавету, королеву. 3. Схватить и допросить великого магистра. Последнее нужно было сделать потому, что с высокой вероятностью именно через магистра действовал другой владыка. Если я хотел разделаться с ним здесь и сейчас, мне нужно было узнать, что именно он собой представляет и найти способ отрезать его от этого мира. Впрочем, сделать это будет непросто. Я не помнил всех подробностей схватки между магистром и Леоном, ибо сам Луи считал эти воспоминания предельно болезненными. Стоило ему припомнить фигуру в белой мантии, и по спине у него пробегали мурашки. Именно поэтому за лидера культистов я собирался взяться в последнюю очередь, когда Тали уже будет в безопасности. Сперва, правда, следовало ее найти. На первый взгляд в этом не было ничего сложного. Орден открыто заявлял, что все преступники находятся в столичной тюрьме, и в то же время это запросто мог быть обман, ловушка. Ту же королеву давно уже никто не видел, королевскую прислугу разогнали, и теперь за ней смотрели паладины ордена. Поэтому в первую очередь мне следует раздобыть достоверную информацию. Пока я размышлял об этом, неподалеку зазвучали взволнованные крики. Я вскинул голову и немедленно напрягся. Секунду спустя я разобрал конкретные слова и немедленно почувствовал холодок у себя на сердце. В этот же момент толпа пришла в движение и стала просачиваться через узкие улочки, сотрясая последние беспорядочным грохотом своих деревянных башмаков. Я и Эстель обнаружили себя в самой гуще человеческого потока. Девушка была обескуражена, и мне пришлось схватить ее за руку и повести по течению, чтобы она не упала и не была раздавлена в происходящей толкучке. Ее нежная ладонь была намного теплее моей собственной, и я чувствовал, как под ее тонкой, почти прозрачной кожей пульсирует живая и горячая кровь. Девушка на секунду покраснела, но уже вскоре ее лицо потеряло всякие краски, когда она увидела, что происходит и куда именно собираются люди. Несколько минут спустя мы вышли на просторную площадь. Посреди нее располагался эшафот, на нем стоял глашатай в окружении паладинов ордена, облаченных в желтые мантии. Рядом находилась тюремная карета. В один момент ее двери приоткрылись, и наружу показалась необычайно худощавая женщина, кажется. Кажется потому, что лицо ее прятал серый мешок. Ее вели за веревку, крепко привязанную к шее. Единственной открытой частью ее тела были босые ноги. Стоило им оказаться в сиянии утреннего солнца, как они задрожали и стали дымиться. Женщина упала на колени, раздался приглушенный стон. Пленители, не обращая внимания на ее страдания, сильнее потянули за веревку. Каждый шаг болезненной дрожью отзывался во всем ее теле, и к тому моменту, когда ее притащил на эшафот, покрасневшая кожа стала слезать с ее ног, как после продолжительного пребывания в кипяченой воде. Все, кто был на площади, мужчины, женщины и дети, смотрели на происходящее с умеренным интересом. Для них это было привычное представление. Сериал, который постоянно крутит по телевизору. Когда женщина упала на деревянные доски, на эшафот поднялся мужчина в черной мантии, священник. «Спрашиваю вас последний раз», — проговорил он глубоким и певучим тоном проповедника. «Вы готовы исповедаться в своих грехах?» Женщина помялась и кивнула. Священник сложил руки, повернулся и с непроницаемым выражением на лице уступил свое место палачу, который стал деловито закреплять ее голову в колодке. В это время глашатай прочитал имя приговоренной. «Графиня Руа Демон, зараженная темными силами, обрекается на очищение небесным светом». Лишь тогда она принялась брыкаться, но была к этому времени настолько обессиленной, что ее попытки вырваться напоминали конвульсии. Наконец палач развязал веревку и одним движением сорвал мешок. На секунду женщина попыталась удержать его зубами, бессмысленно. Вскоре ее бледное, орошенное капельками пота лицо открылось солнцу. Я увидел его всего на секунду, после чего его немедленно скрыла завеса плотного серого дыма. Раздался крик, повеяло горелым мясом. Кожа у нее на лице вскипела и быстро закапала на деревянные доски. Воцарилось молчание. Великая толпа пристально наблюдала за происходящим. В глазах у людей не было триумфа, не было страха, но только неподдельный интерес наподобие того, с которым завороженный ребенок смотрит на улитку, когда посыпает ее солью. Время замедлилось, почти остановилось. Это была не казнь, но долгая, мучительная пытка. Процесс умерщвления растянулся на минуты, каждая из которых казалась бесконечной. Вдруг меня схватили за руку. Я вздрогнул, повернулся и увидел, что это была Эстель. Вид ее бледного лица привел меня в чувство. Я прищурился и стал внимательно смотреть по сторонам. Помощь Руа я был не в состоянии. Я мог только наблюдать за ее медленными умиранием и слушать крики, которым, казалось, не было конца. Лишь когда прекратились последние конвульсии, видимо потому что у нее остановилось сердце, палач приоткрыл колодки и бросил ее труп в заранее приготовленный ящик. В этот момент я снова заметил ее лицо, и перед глазами у меня мелькнул образ. Леон знал эту женщину. Она была его подругой. Однажды они вместе пили вино, сидя на заднем дворике ее поместья. Она пыталась его совратить. У нее был необычный, но приятный гортанный смех. Крышка гроба закрылась. Казнь закончилась, и люди стали неторопливо расходиться. И только я стоял на месте и продолжал следить за эшафотом. Только взгляд мой был направлен вовсе не на палача-паладина, которого я все равно запомнил, но священника в черной робе, который поднимался в карету. Когда она пришла в движение, я быстро направился за ней. 51 укус. Согласно старинному закону, приговоренному на смерть позволяют исповедаться. Исповедь происходит в приватной обстановке, если только заключенный не проявляет чрезмерного упорства. В данном случае священник говорил про третий раз. Значит, до этого момента женщине предлагали излить душу по меньшей мере дважды. Где? Ее возили в церковь? Нет, слишком проблематично. Скорее всего, они вызывали самого священника, вызывали в ту самую тюрьму, в которой держали вампиров. Сперва я волновался, что наше преследование заметит, однако вскоре стало понятно, что скрывать направление, в котором двигалась карета, никто не собирался. Ее колеса гремели по неровной кладке старинных улиц, пока не выехали на людную площадь, посреди которой возвышалось грандиозное здание столичного собора. Священник вышел и прошел через массивные каменные врата в помещение. Двери за ним оставались открыты. Любой желающий мог посетить обитель Божью и прочитать молитву. Я воспользовался приглашением и осмотрел внутреннее убранство собора. Для посетителей, которых было великое множество согбенно сидящих на каменных скамейках, был открыт просторный зал, черные камни которого обливали светом многочисленные свечи. Священники время от времени использовали незаметную дверь в другом конце помещения возле алтаря, которая, насколько я понимаю, вела в их комнаты и опочивальни. Я подвинул шляпу и стал задумчиво потирать накладные усы. Всего у меня было два варианта. Можно либо попытаться напрямую узнать у священника, где заключены вампиры, либо дождаться приезда кареты, которая должна была отвезти его на место, и проследовать за ней. И так я в лучшем случае доберусь до фасада темницы. Если противник не был сущим идиотом, а до сих пор он действовал довольно разумно, тюрьму охраняли, и не простые солдаты, а паладины. Сражаться с ордой последней в моем текущем состоянии будет немного проблематично. Что же мне делать? Я задумался и вдруг понял, что был еще один вариант, предельно безумный и предельно рискованный, который, однако, мог принести мне наибольшую выгоду. Я кивнул и еще некоторое время просидел в согбенной позе, пока не закончилась молитва. Затем позволил толпе вывести себя на соборную площадь и присел на скамейку. Рассеянная Эстель усеялась рядом со мной. Я посмотрел на девушку. Нужно будет подыскать для нее подходящее место и, вздох, использовать по назначению. Найти незабитый постоялый двор оказалось проблематично. За маленькую комнатку пришлось заплатить 20-кратную цену. Благо, я предвидел подобное развитие события и взял внушительную денежную сумму. Когда мы разместились в своей комнатушке, Эстель закончила раскладывать вещи, между нами повисла неловкая тишина. Девушка присела на единственную, одиночную, кровать и посмотрела на свои сложенные на коленях руки. Я и сам немного замялся и, наконец, поскрипывая сердцем, кивнул. «Давай, Эстель». Девушка кивнула, и на лице ее, как ни странно, отразилось облегчение. Она положила на кровать свои беленькие перчатки и стала развязывать забинтованную ладонь, открывая длинную красную рану. Почему я взял Эстель на столь опасную миссию? Потому что моему телу, телу Леона, нужна была человеческая кровь. Не столько для пропитания, древние вампиры могли обходиться без еды многие недели, сколько для выздоровления после страшной раны, которую он получил в схватке против великого магистра. Если бы не свежая кровь, которой снабжала его Эстель на протяжении последней недели, я бы едва ли смог подняться на ноги. И поскольку я не знал, и до сих пор не знаю, сколько времени мне придется провести в столице, мне пришлось взять девушку с собой. Можно было охотиться на местных жителей, но это было опасно и неправильно. В свое время я строго наказал Тали, Леону и всем остальными, чтобы они старались забирать чужую кровь на добровольной основе. Мы были добрыми и пушистыми вампирами, и потому преследование со стороны Ордена было совершенно необоснованным. И поскольку уже сегодня намечалась опасная операция, мне следовало направиться на нее с полным желудком. Эстель достала из саквояжа серебристый ножик и антисептик, набрала побольше воздуха в легкие и уже собиралась вскрыть свою рану, когда я вспомнил одни моменты и сказал: «Постой, Эстель, господин Леон, есть менее болезненный способ. Когда я формировал образ вампира, я старался приписать последнему самые полезные свойства, которые встречались в местных легендах и литературе. Тот же вампирский укус я сделал совершенно гигиеничным и безболезненным. В этом плане мы напоминали комаров, которые наполняют свою жертву обезболивающим, только без неприятного последствия в лице чесотки. Более того, вампирский укус способствовал скорому заживлению раны и даже приносил своей жертве удовольствие. До недавнего времени Леон находился в спячке, а потому Эстель приходилось самостоятельно резать свою ладонь и выжимать кровь на его пыльные серые губы. Но теперь можно было использовать более традиционный способ. «Ах, не нужно, господин Леон», — смущенно проговорила девушка. «Не волнуйся, ты совершенно ничего не почувствуешь», — ответил я с добродушной улыбкой. «Нет, я не идиот». Я прекрасно понимал, почему она смущалась. Мне самому было неловко кусать молодую 20-летнюю девушку, и тем не менее смущение было мимолетным, а польза укуса – постоянной. В конце концов, мне было неприятно смотреть, как она постоянно морщится, случайно хватая чемодан или прочие вещи своей пораненной рукой.